Да. Алло. Алло. Алло. Алло. Меня зовут Ира. Ну и что дальше? Иди в жопу! Ты, сучка. Я уже, в принципе, тебя вычислил. Вот. Как только я тебя вылавливаю, будешь ты паскуду, у меня там вот унитазик. Головой. Я тебя, блядь, утоплю нахуй. Или на коронерке, или в одном. Ты поняла? Алло. Алло. Алло. Так, Ирен, вот послушай меня внимательно. В заявлении в Минтонку я написала, тебя разыскивали. Тебя разыскивали через наркотик в милиции, приходил к нам, тебя разыскивали. Так что моя ты дорогая, дядя Вася, твоему, а моему родственнику, я сказала сегодня, вечером придет к нам участковый, и ты ждешь себе друзей. Поняла? Ты поняла? Ты поняла? Что тебе проблемы нужны? А? Все проблемы нужны? Ты проблемы себе найдешь. Мне проблемы не нужны. Я до 60 лет дожила, у меня никаких проблем не было. Ты поняла? А проблемы будут тебе. Вот какие проблемы? Вася сейчас приедет, и приедет участковый. Так что, дорогая, я пошла на работу не с Пашей, через тебя и через своего этого выродка. Ты поняла меня? И что из этого? А что из этого выйдет, ты знаешь. А что же это выйдет? Привет, это... Отойди. Привет, участковый? Я говорю, понятно! И голос не повышай на меня! Ты какой малолетка ты, блин! Кто малолетка? Да, где ты? Где ты? Кто уже малолетка? Кто малолетка-то? А? А что ж ты слышишь, да? Я? Сейчас ты нас отсунешься даже. Ты, сучка, ты учти, блядь, у тебя сынок есть, ты о нем не подумал, а? Да ты так ошибешь, у тебя такие проблемы. Я тебя нахуй, блядь, через него найду. Через твоего жалка и тебя найду. Тебя, ты сучка, нахуй, твоего ебаря, блядь. Жизнь, нахуй. Ты ж ты всегда жалко, нахуй, ебать, в работном канале, нахуй, ебаный, вместе с своим ебарем. Я тебе только гарантирую это. Марать ебучие! Ты что привыкла к нам? Ты что надо, ты я не пойму? Ты что хочешь, ты я не пойму? Ты конкретно скажи, тебе что надо-то? Что тебе еще сказать? Ты что хочешь, вообще? Ты мне скажи, ты что хочешь-то? Ты что хочешь-то? Ты что, у тебя такие проблемы будут, ты себе не представляешь. Ой, слушай, ты не пугай меня. Я просто хочу спросить, тебе что надо, я не пойму. Ты что хочешь-то вообще? Слышь ты, блин, жертва аборта! Чего? Слышь ты, блин, жертва аборта! Не поняла, что ты сказала? Я не поняла. Иди в жопу! Я как пойду в жопу, ты там провалишься. Поняла? Ты хочешь сейчас я приеду? Хочешь сейчас я приеду к тебе? Я тебе помогу, там все знакомы у меня, ты понял? Чего? Ты хочешь сейчас? Я к тебе прямо сейчас приеду. Ты хочешь? Ты хочешь? Надо тебе вот этот вот проезд. Хочешь? Что ты хочешь? Ты что к нам? Ты что прилипла? Я не пойму никак. Ты чего к нам прилипла? Мы живем в своей квартире. Ты что надо от нас? Я не пойму. А? Слушай, пидорас ты, бля, старая в рот, ебаная в уши, блядь. Ты заговорился, дорогой? Сейчас я приеду к тебе с ментами. Закрой свой ебало вонючее, блядь. Поняла? Поняла, говорят. Поняла. Ты что, охуела? Ты совсем себе уже полетел? Что ты там бурчишь, блядь? Слышишь, пидрила, блядь. Вижу, вот так гила, блядь. Чего? Ты знаешь, ты вообще по возрасту, ты возраст различаешь хотя бы? Или тебе вообще бизнес умалишенному? Мне вообще 60 лет, а тебе сколько? Ты со мной так разговариваешь? Мозги отобьют, и ты станешь инвалидом. Я? А тебя даже доживать не буду, уже инвалид. Я тебя сейчас найду, это ж табло так разобью. Да? Алло. Да? Добрый день. Добрый день. Кто тебя, блядь, трогает, блядь? Вырос ты, блядь. Ты закрой свою пасть русскую. И дальше что? Если придет участковый, закроет ее, и ты поедешь, дорогой. Понял? Я тебя трогала, подожди. Мы вас трогали, мы жили, вас трогали, тебя как-то оскорбляли. Ты что хочешь вообще? Кто тебя трогает, блядь? Вырос ты, блядь. Ты рот свой закрой, я тебе еще раз сказала. Ты понимаешь русское слово? Тебе хоть раз позвонил кто-то? Ты чего прилип? Че надо-то, я не пойму. Шоколада? Тебе шоколада надо? Я сказать, кого еще трахала, а? Слушай, ты знаешь что? Урод. Я тебе матеря кажу, ты со мной так разговариваешь. Ты вообще, ты знаешь вообще, кто я? Ты знаешь, слушай, кто я? Твой язык в жопу лежит, блядь. Посмотрим. Это да, ну, мне просто диктофон записывает сюда. Давай говори больше. Воюющая. Чем больше, тем лучше. Говори, тем больше, тем лучше. Иди ты нахуй, блядь, шкура старая. Я еще тем скажи. Ну. Закрой свой ебало вонючее, блядь, поняла? И еще тем скажи. Но. Ну. Ну еще. Где твоя мама работала? Ты еще скажи чем-нибудь. Ну? Ну, слушайте внимательно. Это хуем помогает. Алло. Алло. Ну? Слушай, пидор, блядь. Ты что, охуел, блядь? Ты, сука. Ты у нас, знаешь, где обводной канал есть? Видаси. Знаешь? Видаси что? Вот ты там скоро окажешься. Ты понял? Мразь. Однажды ты будешь разговаривать. Чего ты задолбанный, блядь? Я обещал. Ты вчера, блядь, ебаный рот нахуй, ебаный. Мозги ебал. Чего ты, сука, не приехал, блядь? А, урод. Где ты живешь? Вот я тебе говорю, блядь. Ты, тварь, мы тебя, блядь, лучшую, нахуй. И лучшую мы очень даже, очень даже просто. И дальше что? Ты понял? Вот когда мы тебя вычислили, нахуй, вот тогда ты, блядь, тебе, сука, заранее за каждую панихиду. Ты вообще знаешь, куда ты, нахуй, вытащил? Урод! Говно ты, блядь, ты вынимаешь... Ты пидорас, блядь, у меня сын 10 десятку отсидел. И я, блядь, зону оттоптал. Мы тебя, нахуй, ёбаный в рот, понял, блядь? Просто, нахуй, порвём, блядь. Очко твоё, ёбаный в рот, лопатой, нахуй, порвём. Черенком от лопаты. Будешь ты, блядина, нахуй, ёбать. Выебанный, нахуй, ёбать. Лопатой, блядь, сраху. Прежде чем, нахуй, ты там окажешься. Ты понял, кем ты будешь? Мразь ебучая. Алло. Алло. Алло. Алло. Мальчика слушает, блядь, Дед Мороз, блядь. Хуй отмерз. Что ты хочешь, я не пойму. Чё тебе нужно вообще от нас? Ты что хочешь? Чтоб ты пошла нахуй. Чтоб ты пошла нахуй. Ты слушай, ты успокоишься там вместе с сыном? Или как ты снился? И сейчас я не знаю, что ты хочешь от нас. Ты дашь покой нашей семье или нет, как маленькие дети? Слушай, ёбнутая семья, блядь. Слышали? Слышали? Что ты гонишь, блядь? Вот я вам говорила, что... Вот. Ты, урод. Ты чё, блядь? Пизда, блядь, пришла? И дальше что? Дальше будет, нахуй, я там твоя жопа порвана пополам. Я вижу, блядь. Твои. Ты понял, блядь? За ноги подвесу, нахуй. И она, блядь, выложит, кто ты, блядь. И где ты есть? Ты понял? Ты понял? Приезжай, сука! Приезжай, вот сейчас вот, приезжай, блядь! Часом к 7-8 приезжай на ветеранов! Что ты, сука, не едешь? Урод ебучий! Лёша, ты охуевший, блядь, а? Это ты охуевший, нахуй! Ты чё, блядь, по телефону только, нахуй, такой крутой, блядь! Мразь ебучая, блядь! Ты чё, не можешь приехать, блядь? Ну скажи, где ты живёшь, мы приедем, нахуй! Слушай, сука ты, блядь, курва, блядь, слышь, ты пидор, блядь, ты тоже пидором стоишь, я тебе сказал... Все... Вот я тебе сказал, нахуй, мы сейчас приедем и посмотришь, блядь, я в рот ебал твою маму, тебя, блядь, и твоего папу, блядь, а тебя, сука, мало того, что в рот, еще в жопу выебу, блядь, лопатый, сука, потому что я от тебя свой хуй погонить не буду, блядь. нахер выебу, блядь. Ты понял меня? Мразь ебучая. Ты что, охуел, блядь, вот это... Ты охуеешь у меня, блядь. Ты у меня охуеешь от счастья, блядь. А потом мне это падла выбежала канонерку, нахуй. И буду, блядь, долго, блядь, и мучительно топить, блядь. Ты понял меня, какая тебя судьба ждет? А тебя я, сука, вот только, блядь, неделя, сроку, нахуй, я тебя вычислю. Где ты есть и кто ты такой, нахуй? И пиздец тебе, блядь. Я подключу всех, нахуй. Ну, братву, сука, нахуй, питерскую подключу, нахуй. Ну, я тебя, пидораса, блядь, вычислю, нахуй. А когда я тебя вычислю, я тебе сказал, нахуй, ты будешь, блядь, на канонерке, нахуй, там долго, блядь, и мучительно. Ты понял меня, блядь? Мразь ебаная, блядь. Говорю, блядь. Слышь, ты говори, блядь, а у себя в деревне, блядь. Вот мы сейчас поговорим, нахуй, блядь. Урод ты ебаный, блядь. Ты не знал, ты куда постучался, нахуй. Ты думал, нахуй, я пойдешь в антирочи, что ли, нахуй. Ты, урод, блядь. Где ты себе, блядь, смертный приговор подписал, блядь. Ты же ебучий, блядь. Где ты нахуй, блядь, шкура старая? Вот ты будешь шкура старая. А ты приехал, увидишь, что старая или не старая шкура, блядь. Я из тебя сейчас, сука, нахуй, тебе, блядь, что угодно сделаю. Не бланка сорыла, блядь. И дожилка, нахуй, ты приезжай сюда, что ты не едешь? Что ты, сука, не едешь сюда, блядь? Урод ебаный, блядь. Шикарно ебучая, блядь, Христон, блядь. Ты дожилка, нахуй, мразь, блядь, конченая, блядь. Ой, блядь, для тебя... Да сейчас ты, сука, можешь, я сейчас за свои слова отвечаю, блядь, блядь. Такой, нахуй, нахуй, крутой, блядь. Ты дожилка, блядь, ошметок ебучая, блядь. Жертва ебучая, блядь, раного рвота. Тебя мама нахуй ёбать для нашей семейства родила, и там башкой что-то в столб ёбнула, блядь. Ты понял меня, блядь, кто ты есть, Иисус? Мразь ебучая. Я буду твой телефон. Дальше чё, блядь, ты? Алло. Господи, дальше, у вас что, действительно с головой плохо, а? Вот у тебя будет с головой плохо. Все, пиздец. Можешь не звонить больше, нахуй. Я тебе сказал, я тебя в течение недели вычислю, нахуй. А потом посмотрим, нахуй, как у тебя с головой будет, хорошо или плохо. У тебя это вообще не будет. Ты понимаешь, с кем ты вообще... Ты понял? Ты имеешь дело. Ты! Ты пидор конченый, нахуй. Задутый черт, блядь, пробитый, нахуй. Вот кто ты, нахуй. Ты понял, кто ты? Мразь заебанная. Блядь, откуда берут... Ну... Через неделю я буду ебать в жопу, понял? Ты, пидор, ты что, ебаться нахуй захотел, что ли? Так иди поебись нахуй, ебать возле столба где-нибудь нахуй, стула на дороге. Может, нахуй, кто-нибудь мальчик прилюбит нахуй. Так вдует тебе, блядь. Через неделю, блядь. Да ранее, блядь, урод ебаный, блядь. Да балалайка, блядь. Алло? Ты сам шлюха, блядь. Алло? Алло? А ты уже матом начал ругать? Я записываю, козёл. Алло? Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Ну, это хорошо. А в чем в школьном? А ты только у меня топор. А? Слушай, ты пизда. Ты приходи ко мне, я тебе Полина ёбну поговорю. Давай. Давай, куда приходи, скажи. Приду, ну давай, говори. По губам проведу тебе хуем. Ну, хорошо. Потому что ты проститутка. Давай, когда? Приходите куда, говори. Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам приведу тебе хуем. Ну, хорошо. Давай, когда? Приходите куда, говори. Давай, меня тупица ебаная. Вы мой хороший. Ну, когда? А? Ну, давай, приезжай сюда. Ну, куда сюда-то, говори. На этот, на дачный? Куда приезжай? Я приеду на счет, говори куда. А как в зоне раком ебут, знаешь? Да. Знаю, ты узнаешь тоже. Ну, конечно. Ну что? Алло. Так вот слушай, ты щенок, когда я тебе... Слушай, ты знаешь, ты вообще понимаешь женский рот и мужской рот хотя бы? Ты так-то понимаешь? Женский рот и мужской, да? Ты понимаешь, что у нас маленький, он маленький где-то. Алло. Да, да. Да. Пидораска ты, блядь, старая, в рот ебаная в уши, блядь. Ну, короче, что ты хочешь-то? Ты с что, охуел, блядь, в этой жизни? Алло. Ну что, молчишь-то? Не головы, блядь, хуйная голова, блядь. Залезь в мою залупу, будет 2000 билетов. Ну вот он звонит, и звонит, и звонит, и звонит, и звонит. Да, вот это приходило к вам. Сейчас он мне говорит, приходи, вот я вам перезвоню, может, там записывать уже разговор. Он мне сказал, приходи в одну школу, я тебя выебу раком. И перейдите за выражение. Я тебя сейчас что-то там по каким-то тропорикам разрублю или что-то. Представляете, вот это. Я не могу друга. Алло? Алло. Да. И дальше что? Дальше ты что ты узнаешь? Я не знаю, что ты хочешь. Вообще, ты конкретно ситуацию объясни, что надо от меня? Что конкретно надо от нашей семьи? Объясни, ты можешь? Алло? Я кого еще трахала, да? Ты готовься, блядь. Угу. Куда мне готовиться? Чтоб ты пошел нахуй. Вот слышали, что говорит? Ты что, охуела, блядь? Короче, ты где сейчас? Ты в роту. Дальше, дальше, дальше. Что ты с ним делаешь? Алло? И дальше что? Сейчас, дальше. Алло. Ты что делаешь? Алло. Ну ты, блядь, и питер. Слушай, ты, мразь твой. Ты где есть? Что? Говня-то, блядь. Короче, я спускаюсь вниз, подъезжай в школе. Дай мне трубку! Ты, урод, ебаный! Алло! Слушай, да ебись на колу, блядь, поняла? Алло. Что тебе надо, ты, я не понимаю? Алло, женщина! Тебе что надо от меня? Господи, у вас что, действительно с головой плохо, а? А у тебя? У тебя хорошо с головой? Объясни, чтобы было у меня хорошо с головой. Что надо? Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Тебе что надо-то вообще? Тебе что надо? Ты не тебе что надо? Ты мне скажи. Ты не обосрись там только. А? Ты не обосрись там только. Да ты... А вам это не переживает? Ты о себе лучше думай, хорошо? Слушай, мадам, ты в больничку обращалась, нет, вообще, в принципе? А ты? А ты? Ты обращался? Я тебе на полном серьезе говорю. И я на полном. Твои слова отвечаю. И я на полном. Это что, на допросе? Ты, старая, наверное, заблудилась в этой жизни. Ну, я тоже заблудилась. Девушка, вот планета, планета с этого номера сейчас у нас. Ты что, дура или как? Организация? 762-1740. А? Ну ты, сука. Это же... У меня никакой не успеет, у нас предвидительная. А предвидительная мне сказали, что они у нас сейчас подъедут к нам, и... Я предвидительную ходила, но они не дают нам такую второй день. Ну, отсюда, я знаю, звонят. Вот мне единственное сказали, чтобы вас выписать тот номер, вы мне скажете номер. Да, мне следите, да, на вашем номере сказали, что вот этот... Вы мне скажете... А как вы надеетесь? Ну, так...